Глава 12. Он очнулся под стук копыт и крики. Он лежал в кустах под дорогой, по которой до этого шел. Ноздри заполнял запах земли и пороха. Над ним сияло пространство неба, огромная дыра в лесном уборе. Он поморгал, пошевелил пальцами, кистями рук, медленно приподнял голову. Потом, внезапно осознав, что ударившая в каменистый уступ может ударить снова, быстро встал. Оглянувшись в сторону дороги, он увидел там колонну всадников в оперенных шлемах. Их сабли побрякивали о седла. «Гусары», — подумал он, — «венгры», — испытал мгновенное облегчение. «Свои». Они были, наверное, метрах в 50 от него. Он уже мог разглядеть золоченые шнуры на их мундирах, когда над кронами просвистел и ударил по дороге второй снаряд. Он присел на корточки, его осыпало землей, раздалось заполошное ржание, снова взрывы. Поднявшись, он увидел, что там, где была дорога, где он только что видел передовых всадников, теперь зияет воронка. Рота спуталась, всадники пытались провести своих упирающихся лошадей через воронку, чтобы оказаться на другой ее стороне. Он побежал к ним, надеясь привлечь чье-нибудь внимание, но глубоко в лесах, внизу, на склоне холма, снова послышался гул, который становился все громче. Что-то еще приближалось. Он остановился, посмотрел вниз в гущу деревьев и тогда увидел. Проблески сабель, высокие папахи, темно-серые мундиры. Теперь отчетливо слышались крики. Он сразу понял, кто это. Чудище из кошмаров каждого польского ребенка. Персонажи тех историй, что он слышал с раннего детства. Невдалеке от него лошадь пыталась выбраться из воронки. Она тащила за собой безжизненного наездника, нога которого застряла в стремени. Бросившись вперед, Люциуш схватил уздечку, потянул лошадь наверх на дорогу и забрался на нее, как только она вылезла из воронки. Вокруг отступающие гусары палили из ружей в сторону леса. Он подумал, что надо бы подобрать оружие убитого, но было слишком поздно. Лошадь рванулась вперед, спотыкаясь о мертвого всадника. Люциуш ухватился за гриву, чтобы не свалиться. Наконец, сапог всадника выскользнул из стремени, и лошадь догнала остальных как раз в то мгновение, когда казачья волна выкатилась из темноты леса и огромной ревущей массой бросилась на них. Гусары рванулись вперед. Люциуш крепче прижался к своей лошади. Он понятия не имел, куда скачет. Казаки приближались с правого фланга, и два войска уже сливались в сине-серый поток. Воздух был наполнен стуком клинков и громом выстрелов. Все быстрее и быстрее. Очередной залп русской артиллерии ударил в холм, обсыпая их гравием. Потом другой удар, другой снаряд, теперь с противоположной стороны, прямо в наступающую казачью шеренгу. Снова каменный дождь. Они рванулись вправо, потом снова влево, огибая валун. Люциуш услышал позади крик и, обернувшись, увидел, что его догоняют два казака. Они были так близко, что он различал их темные непреклонные глаза, но тут спереди от него с дороги грянул пулеметный огонь, и казак, что скакал первым, повалился на бок, его лошадь ударилась о вторую, и обе кубарем полетели в придорожный куст. Скрещение дорог. Австрийская артиллерия. Видны гаубицы, пулемет обжигает лес огнем. Отступающие двинулись влево, петляя между окопами в сторону лужайки. На миг Люциуш почувствовал облегчение. Почувствовал себя в безопасности. Но гусары снова сгрудились, их лошади ржали и грызли удила. Снова крики, и они опять рванулись навстречу казачьей атаке. Его лошадь инстинктивно последовала за ними. Он ухватил уздечку, попытался ее остановить, но она мчалась вперед вместе с остальными. Вокруг лязг обнажаемых сабель, стук стремян, хлопки хлыстов, лошади с дикими глазами, с пеной на трензелях. Как картинка отцовских сражений! «Господи!» — подумал он. «Как будет горд майор! Мой сын погиб в бою вместе с гусарами, сражаясь с Ордой!» Он прыгнул, ударился о землю, закрыл голову руками. Лошади мчались мимо него, комки грязи взлетали из-под копыт. Он поднялся, шатаясь, по-прежнему стараясь уберечься от мелькающих лошадиных ног. Все вокруг кипело от выстрелов. Он побежал, пробираясь между всадниками. За его спиной столкнулись войска. Такого звука он никогда в жизни не слышал. Но Люцуш не обернулся. Он думал только о том, как убежать. Он пересек лужайку, двинулся вверх по склону, туда, где офицер выкрикивал команды, и достиг цели, как раз когда в шею офицера влетела пуля и повалила его. «Ложись!» — крикнул кто-то где-то. Ошеломленный, ничего не понимая, Люциуш бросился на землю. В нескольких шагах от него офицер хрипел, схватившись за горло. Кровь, пульсируя, выплескивалась между пальцами. Люциуш машинально подполз к раненому и зажал сонную артерию. Кровь переливалась через его руки. Вокруг взметнулись в воздух сосновые иглы. Что-то горячее на плече, как пчелиный укус. Он попытался зарыться в землю, выставив вверх руки, все еще не отпуская шею офицера, но тот дернулся. Верхняя часть его головы взмыла вверх, как боевое знамя, и глаза удивленно распахнулись. Землю сотряс очередной толчок. Рот Люциушу забило землей. Он перекатился, откашливаясь, с трудом встал на ноги и снова побежал. Прочь, быстрее, пригнув голову, пока не добежал до рощи и не схватился за ствол дерева. Он тяжело дышал. Перед глазами маячил удивленный взгляд того офицера. Он потер глаза ладонью, будто для того, чтобы отогнать видение, и обнаружил, что руки залиты кровью. В некотором отдалении солдат махал рукой. «Сюда!» Люциуш не знал, ему ли он машет, но пошел, перебираясь через огромную кучу земли. Он дополз до верха, и почва под его ногами взорвалась выстрелами. Он скатился вперед. Вокруг него пулеметчики стреляли из-за земляного укрепления. Стволы торчали в просветах. Он не остановился. Невероятно, что всего несколько сот метров отделяло его теперь от офицера с пробитой шеей. Он продолжал отступать и увидел, что вокруг него раскинулся обширный полевой лагерь. Солдаты с боеприпасами подбегали к пулеметным гнездам, другие с ведрами и саперными лопатками разбредались по лесу. Мимо проехал кавалерийский полк со знаменами на пиках. Он вглядывался. «Откуда это все? Фронт же должен быть далеко, там, в долинах!» Солдаты смотрели на него с ужасом. Он понимал, что весь вымазан в крови и выглядит устрашающе. Подскочил санитар, но Люциуш отмахнулся. Вокруг грузовики с боеприпасами, с них разгружают ящики со снарядами. Наспех сколоченный стойло, палатка первой помощи, полевая кухня — наконец-то безопасное место. Только теперь он остановился, чтобы отдышаться, согнулся, упер ладони в колени. «Так вот что такое война!» — подумал он. На протяжении 2 лет в Лимновицах он считал, что знает ее, но все это были лишь ее раны, ее шрамы, ее следы. Не война, как таковая. Люциуш вдруг резко выпрямился. «Лимновицы!» Он должен добраться до Лимновиц, до Маргареты, прежде чем дотуда доберется война. Пункт связи был устроен в деревенском доме. Десятки проводов тянулись вдоль потолка к набору радиоаппаратов. В глубине нервно ходил туда-сюда человек в высоких сапогах. На нем была фуражка и меховой кивер, украшенный богатым плюмажем и серебристым черепом. «Капитан». Он быстро оглядел Люциуша с видом не столько пораженным, сколько раздраженным. Как у такого перемазанного человека хватило духу войти к нему в штаб? Люциуш отдал честь. «Лейтенант медицинской службы, Шелевский, господин капитан, австрийская 14-я армия, из полевого госпиталя в Лимновицах». Капитан вгляделся в форму военного медика, в кровь и грязь. «Где-где?» Череп над его лбом бесстрастно взирал на Люциуша. «Лимновицы, капитан!» «Впервые слышу!» «Это полевой госпиталь, капитан. к югу от надворной. «Господи боже, лейтенант!» — капитан присвистнул. «Здесь-то вы как оказались?» Люциуш подумал о своем походе через холмы, потом о Маргарете у реки, потом о Хорвате, о своих зимних ампутациях, о церкви, о гусаре, который вел его через метель, потом Надьбочко, Дебрецен, Будапешт, Вена. С какого момента рассказывать? Простите, господин капитан, здесь это где? Здесь-то? Да это вонючая русинская дыра, которая и сифилитику для сортира не сгодится. А Вена почему-то считает, что ее надо защищать. Не совсем те сведения, которые были нужны Люциушу. Но капитан не дал ему возможности задать еще какие-нибудь вопросы. Он обернулся к адъютанту, который услужливо возник рядом. «Проводите доктора в полевой штаб. Я думаю, там такие люди могут понадобиться». Они двинулись по дороге. Туман отступал, обнажая пейзаж из хуторов и неглубоких долин, пятна зелени, желтизны и бурого цвета. Вдали, как одеяло, расстилались маленькие черные прямоугольники. При более внимательном взгляде становилось ясно, что это наступающие русские части. Казалось невозможным, что они уже видны, а он вот идет себе, как крошечные полки на отцовских картинах, ожившие почтовые марки, едущие по полям, где спокойно работают крестьяне. Но здесь селяне выглядели не столь безразличными. Дороги были заполнены людьми. Некоторые шли группами, некоторые поодиночке. Все оставляли за спиной восходящее солнце. Они несли узелки с вещами, детей, кур. Женщина на ходу кормила грудью ребенка. Вокруг его рта плясал синий рой мух. Люциуш видел, что к востоку по небу тянутся столбы дыма. На обочине лежали куча ранних злаков. От них сладко пахло скошенной травой. Сидящий солдат боролся с размотавшимися портянками. Он оглянулся. Позади вставали горы под покровом темно-зеленого леса. Они казались такими спокойными. «Где-то там, — подумал он, — лимновицы, Маргарета». С тех пор, как он услышал ночной звон колоколов, прошло меньше 12 часов. Они сдвинулись на обочину, уступая дорогу пехотному полку, чьи мундиры выцвели до разных оттенков синего. За строем солдат виднелись поезда и остов города. Вокруг поднимались странные башни, назначение которых он не понимал. Тонкие, сужающиеся кверху пирамиды с большими угловатыми верхушками, как первобытные статуи безруких людей. «Нефтяные вышки», — сказал адъютант, проследив его взгляд. «Это слобода Рунгурска. На ветке к Коломые. Мы стоим тут 2 недели», — продолжал он. «Это 24-я австрийская пехотная дивизия под началом фон Корды. Но что от нее осталось? Армия разбита, люди измучились. С момента наступления русских в начале месяца они были вынуждены отступать, перебираться через пруд. На севере еще хуже. Луцк пал на прошлой неделе, на юге черновицы в осаде, и говорят, что и они пали. Теперь оборона сосредоточивается у подножия холмов. Есть опасения, что нефтяные месторождения будут потеряны, или, что еще хуже, что русские снова отвоюют горные перевалы, которые у них отбили еще в первые месяцы войны». Люциуш остановился. Он прекрасно понимал, что если адъютант приведет его в полевой штаб, его смогут немедленно куда-нибудь перенаправить. «Капрал, я должен вернуться в свой госпиталь. Как мне это сделать?» «В ваш госпиталь, лейтенант? Но капитан же сказал...» «Я слышал, что сказал капитан. Но мне нужно в свой госпиталь. Там нет другого врача. Как мне туда добраться?» «Но капитан...» — Люциуш посмотрел ему прямо в глаза. В зрачках адъютанта почти что отражался капитан со своим черепом и скрещенными костями. «Капрал, если вы отведете меня в полевой штаб, я скажу им, что вы пытались меня подкупить, чтобы я обеспечил вам демобилизацию по медицинским причинам». Тот залился краской. «Но я же ничего такого не говорил. Вы пожаловались, что очень устали, что готовы на что угодно, лишь бы оказаться дома». Адъютант закусил губу и некоторое время раздумывал. «Ваш капитан даже и не узнает», — сказал Люциус, стараясь придать голосу уверенность. «Поверьте, ему сейчас не до меня». «Говорите, это около Надворной», — наконец сказал капрал. «Тогда я бы добрался до Коломыи, оттуда на поезде доехал до Надворной». «Нет, это слишком долго. А что с дорогами?» «В каком смысле? Пойти прямо туда, пешком? Это безумие. Вы же видели нашу линию фронта. К завтрашнему дню на дорогах будет не протолкнуться от русской кавалерии». Люциуш, поеживаясь, взглянул на армейские лагеря на другом краю долины, потом на городок у подножия холма. По дороге теперь двигалась еще одна длинная шеренга солдат. Он закрыл глаза и попытался представить карту. На северо-восток до Коломыи, на запад до Надворной, на юг через долину до Лемновиц. Этот отрезок пешком. То есть вместо одной стороны прямоугольника придется преодолеть три. Вдали громыхнула артиллерия. «Благодарю вас, капрал», — сказал он, но внимание капрала уже было захвачено далекими полями сражений, пульсирующими гаубицами и восходящими к небу клубами дыма. На станции царил хаос. Куда ни кинешь взгляд, кто-то куда-то бежал. Солдаты разгружали вагоны с боеприпасами, швыряли ящики в грузовики и на подводы. На платформе было полно мешков с провизией, ящиков с боеприпасами, бочек с порохом, стоящих в опасной близости от путей. С поезда гурьбой соскакивали солдаты. Везде велись мухи, вокруг еды, вокруг груд конского навоза. Люциуш протолкался к начальнику станции и представился со всей формальностью, на которую был способен. Начальник внимательно посмотрел на его окровавленное лицо и рукав. «Не моя кровь», — сказал Люциуш, как будто это все объясняло. Потом торопливо рассказал, почему ему немедленно надо добраться до Коломыи. Начальник отмахивался от мух и неожиданно для себя одну поймал. Он удивленно поглядел по сторонам, ища, чем бы вытереть синий развод на ладони, и, наконец, остановился на собственном сапоге. Потом взглянул на Люциуша. «И что?» Люциуш повторил свой рассказ. «Его пост, его госпиталь, Коломыя, ближайший поезд!» Начальник кивнул в сторону локомотива, который стоял у платформы. «Вот! Где мне взять билет?» «Билет? Вы смеетесь?» Он махнул рукой в сторону поезда. «Вот!» Со смехом. «Первый класс!» Толпы беженцев, в основном крестьяне, уже ломились в вагон. Люциуш ухватился за дверной проем, потом за лестницу и взобрался на крышу. Поезд тронулся. Вагоны были сплошь облеплены людьми. Поезд застонал под их массой, и, казалось, сейчас он со всеми этими телами опрокинется наземь, но вот они двинулись со станции через городок. На крыше рядом с ним беженцы держались друг за друга, чтобы не свалиться. Двое мальчишек во все глаза уставились на его окровавленное лицо. Он подумал, что мгновение запечатлевается в их памяти, и когда потом они будут думать о войне, они вспомнят эту картину. Люди крепко прижимали к себе свои пожитки. Люциуш понял, что где-то потерял рюкзак, то ли неосмотрительно снял, то ли его снесло с плеча артиллерийским залпом. Он в ужасе похлопал себя по карманам и с облегчением обнаружил, что бумажник и документы на месте. Он вспомнил давнее предупреждение Маргареты: «И держите все документы при себе». У австрийцев дурная привычка считать, что любой человек без их бумаг — шпион. Они проехали еще какие-то хутора, еще какие-то долины, солнце пекло, люди вокруг прятались под одежду. Он прикрыл глаза козырьком ладони. Отсюда долина просматривалась далеко, до широкой реки, за которой маршем двигалась русская армия. Если присмотреться, он даже мог увидеть точки всадников, скачущих через равнину. Одних пехотинцев хватало не меньше, чем на 3-4 дивизии, но они были так далеко, что он мог полностью закрыть их ладонью. Он обернулся и посмотрел на горы, уходящие вдаль за столбом паровозного дыма. Невозможно поверить, что вчера утром, в этот же час, он отправился с Маргаретой к реке. А теперь, когда она узнает, что произошло? Новости добираются по долине не быстро. Но если направление ветра позволяло, она могла слышать обстрел. Как ему хотелось дать ей знать, что он жив, что он возвращается. Он снова представил карту. Если ему повезет, если из Коломыи ходят поезда, может быть, к вечеру он сможет добраться до Надворной. Оттуда 30 километров вверх по долине. Учитывая передвижение войск, может быть, он сможет проехать с ними часть пути. Но если нужно, пойдет пешком, даже ночью. До Коломыи они добрались вскоре после полудня. Лицо у него сгорело на солнце, ноги затекли. На станции он спросил, когда пойдет поезд до Надворной. У толстого, взмокшего от жары билетера, нос был сломан, двух нижних зубов не хватало. «Нет поездов до Надворной», — сказал он. «Весь подвижной состав перенаправили под нужды армии в Слободу Рунгурску. Если ему нужно попасть в Надворную, придется сначала добираться до Станиславова и там искать эшелон на юг». «До Станиславова?» — с ужасом переспросил Люциуш. Станиславов был еще в 70 километрах к северу. Он как будто боролся с отступающей волной, которая уносила его все дальше и дальше при каждой попытке сделать шаг к берегу. «Нет ничего, что идет до Надворной прямо! Я врач, там мой госпиталь!» «Да вы хоть кайзер будьте!» — сказал билетер. «Поездов все равно нет». Он разместился неподалеку от станции, на кишащем блохами постоялом дворе, где лестницы постоянно скрипели под ногами убывающих и прибывающих. Оказавшись один в комнате, он долго стоял перед потемневшим треснутым зеркалом, которое висело над раковиной. Сначала он почти не мог узнать себя. Грязное лицо затекло, корка засохшей крови покрывала ухо и волосы. Возле плеча рубашка была продырявлена пулей. «Да, отец, в меня стреляли казаки», — подумал он со всей веселостью, на которую был сейчас способен. Сквозь дырку угадывался синяк, там, где Маргарета его укусила. Он прикоснулся к своему плечу. «Два моих шрама», — подумал он. Он закрыл глаза. Даже кожа хранила память о ней. Он мог представить себе, как она прикасается к нему, слушая его рассказ. «В меня стреляли казаки. Как и отец, она будет им гордиться». На раковине лежал потрескавшийся обмылок. Он вымыл лицо и волосы и долго отстирывал рубашку, пока кровь не выленила во что-то туманное и неопределенное. Следующий поезд на Станиславов должен был уйти после полудня, но его отменили, чтобы перебросить солдат к югу. Люциушу велели прийти на следующий день. Он провел еще одну ночь на постоялом дворе и от беспокойства уже не спал. Он пришел на станцию с твердым отчаянным намерением прошагать весь путь до Надворной вдоль колеи, а оттуда уже до Лимновиц. «Можно же просто идти вдоль путей», — сказал он себе. «Австрия готова на все, чтобы защитить железнодорожные пути, хотя, следуя этой логике, русские готовы на все, чтобы их отбить». Но ждать он больше не мог. В галантерейной лавке Люциуш купил новый походный мешок, а в соседней пустой булочной два последних печенья за бешеные деньги. Однако, к его удивлению, в этот день поезд на Станиславов отправлялся по расписанию. До Станиславова он доехал в вагоне, из которого вытащили все сиденья. Там ему сообщили, что ветка до Надворной пока что действует, и следующий поезд должен уйти на утро. В нем снова затеплилась надежда. «Через день», — говорил он себе, — «я снова буду с Маргаретой. Всего-то и надо, что подождать день». Ночь он снова провел на постоялом дворе возле станции, но спать не мог. Мысли о ней сплавлялись в такое острое желание, что в конце концов он отдался его власти, закрыл глаза и позволил воспоминаниям того утра накрыть его. Мурашки на ее коже, прохлада ее мокрой груди. Комнатка была слишком тесна, чтобы по ней расхаживать, и ранним утром он пошел на станцию и шагал по платформе, пока не пришел станционный смотритель. Но ожидающих было немало, и когда он, наконец, протолкнулся сквозь толпу, тот велел предъявить приказ, о чем накануне не было никакой речи. Что ему Люциуш и сказал. «Без приказа не могу вас никуда послать», — смотритель поковырял в носу грязным пальцем. «Место есть только для перебрасываемых солдат». «Так я перебрасываюсь», — сказал Люциуш. «Ну, покажите свой приказ». «Нет у меня никакого приказа. Я здесь был вчера, мне ничего не сказали. Я врач. Мне нужно добраться до моего госпиталя». «А я вам говорю, что нужен приказ. Вы врач? Идите в медчасть. На Казимировской, на другом конце города. Поезд все равно задерживается. Если поторопитесь, успеете еще, когда он днем отправится». И смотритель снова обернулся к толпе. На площади перед станцией Люциуш огляделся в поисках фиакра, но тщетно. Все лошади были на фронте. Он пошел через старый город, время от времени ускоряя шаг до бега, спрашивая у прохожих, куда ему идти. Станиславов был первым большим городом, в котором он оказался за время службы, и он чувствовал нарастающую панику. Тяжелая масса зданий, солидные квартиры, большая брусчатая площадь — все сбивало его с толку. А ведь он — дитя имперской столицы. Вот что сделали с ним горы. Длинная Казимировская улица, петляя, уходила за пределы города. Он шагал почти 20 минут и начал уже сомневаться, не ошибся ли. Еврей-бакалейщик в кафтане толкал перед собой тележку. Он удовлетворенно кивнул, когда Люциуш упомянул районную медчасть. Только она не на Казимировской. Она на улице Голуховского. Бакалейщик послал своего сына проводить Люциуша. Маленький мальчик с длинными пейсами отнесся к своей задаче со всей серьезностью и отдал Люциушу честь, когда они дошли до нужной двери. Здание замыкало шеренгу бараков, растянувшуюся на несколько кварталов. Он побывал в 3 разных кабинетах, пока, наконец, не нашел нужного человека, майора медицинской службы по фамилии Карлович, с высоким лбом и крошечными стеклами пенсне на носу. Он задумчиво слушал рассказ Люциуша о том, как тот оказался отрезан от своего госпиталя, как нужно ему вернуться обратно. К облегчению Люциуша майор согласился, что это дело важное. «Подождите минутку». Он вышел и оставил Люциуша одного. На стене висела карта, на которой были отмечены места расположения полевых госпиталей и пути эвакуации, явно разработанные человеком, который с невероятным оптимизмом смотрел на любые географические препятствия. Дорога от Лемновиц вглубь венгерской территории шла прямо через массив, как будто там никаких гор и в помине не было. Он представил, как посмеялись бы над этой картой солдаты с присущим им мрачным юмором. Но карта также ясно показывала надвигающуюся русскую дугу, и в этом уже не было ничего смешного. Снаружи начался дождь. За его спиной скрипнула дверь. Карлович. Он снова сел. «Лимновицы эвакуированы». «Лимновицы», — сказал Люциуш. «Да, конечно, какая разница? Нам вчера сообщили новые сведения. После падения Коломыи все госпитали в секторе эвакуированы. Там все захвачено». Люциуш почувствовал, что мысли его кружатся, и эти вести он осознать не в состоянии. Он посмотрел на карту, словно надеясь на ее поддержку. «Коломыя пала? Не может быть, он же там был 2 дня назад!» «Эвакуированы?» — повторил Люциуш. Голос у него сорвался, но он старался говорить спокойно. Нахлынули видения. Беженцы, далекие пожары, крики и сверкающие сабли казацкого наступления. Вы уверены? Но вы ведь знали бы, если бы госпиталь захватили до эвакуации персонала, да? Не могу отвечать за каждую незначительную полевую точку, сказал Карлович. Район эвакуировали, это все, что мне сообщили. А вы знаете, куда их забрали? Пациентов? Карлович пролистал бумаги на столе, покачал головой. «Южнее, наверное», — сказал он, искренне стараясь помочь. «Обратно через перевалы. Или на север, в Стрый, или Лемберг. Или на запад, в Мункач. Вряд ли на восток». Было неясно, шутит ли он. «А персонал? Сестры». Чиновник недоуменно посмотрел на него. «Знаю ли я, где медсестры?» — он усмехнулся. «Командование 4-ю армию не может найти». «Прошу вас», — сказал Люциуш, не реагируя на шутку, движимый отчаянием. Карлович всплеснул руками. «Слушайте, если кто-нибудь что-нибудь знает про личный состав медслужбы, это штаб местного командира вашей армейской группировки. В вашем случае — в Коломые». «Но ведь Коломые же пало», — сказал Люциуш. Карлович осекся, осознав ошибку. «Ну, мы уже это обсуждали. Я вам говорю все, что знаю». Но Люциуш, видимо, выглядел таким несчастным, что Карлович сжалился. «Слушайте», — сказал он, — «вы хоть знаете, к какому полку она приписана?» Люциуш не сразу ответил. До сих пор он говорил в общих словах «персонал», «сестры», но Карлович явно понял, смысла скрываться не было. «Она на добровольной службе. Монахиня». «Монахиня? Ух ты!» Карлович мимолетно ухмыльнулся этой пикантной подробности. Он снял очки и провел ладонью по лицу, прежде чем снова их надеть. «Тогда никто ничего не знает, друг мой. Спрашивайте папу Римского». Он подвинул в сторону Люциуша документ на столе. Люциуш не шелохнулся. «Что это?» — спросил он. «Приказ о вашей перегруппировке». Люциуш покачал головой. «Нет, простите, не могу. Сейчас не могу. Я должен туда добраться». Его голос зазвучал отчаяние. «Я должен их найти. Я обещал вернуться». Карлович уже надел очки. «Она должно быть неотразима, лейтенант. Но я вам говорю, госпиталя больше нет. Капут! Вас перебрасывают. Транспорт до Перемышля уходит сегодня вечером. Там вас припишут к эвакуационному составу. Скажите спасибо, а то могли бы и на фронт послать».